«Ничего», — снова усмехнулся я, — «уж простите, Аргус, но сильно сомневаюсь, что вы сможете мне дать что-либо полезное или сейчас недоступное. А что сможете, я могу получить в любой момент и в любом количестве». «Справедливо», — кивнул Сквиб. «Поэтому, вот, из теней мне в руку выпрыгнули три больших журнала, это, наглядные пособия по освоению искусства йоги для новичков, иллюстрированные журналы перешли из рук в руки. Благодарю», — склонил голову мужчина, — «даже не знаю, чем смогу вам отплатить». «Подождите», — улыбнулся я и проявил в руке еще одну книгу, это, «Введение в магию разума». «Подойдите ко мне в начале февраля с ней, вы поймете почему не раньше и для чего вам понадобится помощь». «Хорошо», — кивнул Немак, также с благоговением принимая переведенную на английский язык литературу. «И последнее, финансы. Вам понадобятся деньги для приведения здоровья в порядок. В долг я вам не дам, как и дарить деньги не буду. Значит, вы должны их заработать сами. Поэтому, вновь у меня в руке появляется книжка, на этот раз маленькая и тонкая, здесь простенькие, однако довольно востребованные зелья, точнее их рецепты, можете варить их и сбывать через меня, цены там на полях я указал, если не устроит можете попытаться продать их сами, но не думаю, что найдете покупателя на нужные вам объемы и цену, конечно». «Профессор Ворон», — быстро закивал Аргус, — «эх, неужели к человеку так редко относится, по-человечески? Уж простите за тавтологию». Такой взгляд, словно я не слегка помог мужчине, а трижды спас от верной смерти его и всех его родственников, а потом и подарил каждому по вилле в Монако. На этом у меня все. А нет, осталось составить договор о неразглашении и согласовать текст клятвы. Пройдемте ко мне в кабинет. https://bastytonerinnel, там на 4 главы больше. Глава 62. Глава 62. Ух-ха-ха-ха, с натугой потянувшись, чтобы размять плечи, я откинулся на спинку кресла. Действие не столько полезное физически, все же организм тренированного йога крайне сложно измотать даже боем, не то, что сидением над бумагами, сколько психологическое. В собственном развитии слишком важно остаться человеком, и ни в коем случае нельзя потерять себя, превратившись в машину, для которой развитие – единственная цель. Иначе, какой смысл в этом самом развитии? Ради чего? Чтобы просто стать сильнее. Сила – это не только цель, но и средство. Однако же, я наконец закончил с бумагами. Сейчас на дворе 26 декабря, завтра у ребятни уроков не будет, а уже послезавтра большая часть студентов отправится по домам праздновать Новый год. Ох, простите, разумеется, Рождество. Сейчас же, я наконец закончил проставлять оценки за экзамены, конечно же, с учетом деятельности детей и во время самого учебного года. Эх, да чего же это муторно, не описать словами. Учеников ведь много, а я один. Нечто подобное у меня было лишь во время командования армейским корпусом. Но там смысл задачи был намного серьезнее, потому и трудозатраты не ощущались столь ярко. Нет, ну разве можно сравнить школьные оценки с вполне реальными жизнями, которые столь же реально будут потеряны и повиснут тяжким грузом у меня на душе из-за того, что именно, опять же, я не уследил за поставками каких-нибудь гранат, зелий ночного зрения или банальных алхимических бинтов со жгутами, вот то-то и оно. Здесь же задачи только кажутся проще, но это лишь из-за своей незначительности, по сравнению с предыдущим примером. Однако, если поставиться целью сделать всю свою работу хорошо, к тому же имея дело с несколько непривычным документооборотом и языком, то и нервов оно вытреплет также немало. Да и, черт, мне приходилось лично заносить на бумагу собственные ошибки и недоработки, ведь ученики, вот неожиданности, не сдали все экзамены идеально, а я так старался. Но дальше всех в этом плане зашел просто убивавший меня на протяжении всего полугодия пятый курс Гриффиндор-Слизерин. Это просто вышка, по-другому и не скажешь. Охреневшие от вседозволенности и тупо не понимающие, в большинстве своем, смысл школы, как таковой. Эти дети тупо не хотели учиться и все тут, опять же, не все, но большая часть точно. Я и магией давил, и с тенями играл для психологического давления, и подзатыльники раздавал, и крайне детализированными иллюзиями пытался разжечь интерес, и свои истории рассказывал о собственном опыте столкновения с теми или иными созданиями, но все как о стенку горох, им тупо плевать. Единственное, чего удалось добиться, соблюдение хотя бы видимости дисциплины, Иначе эти постоянные перебежки по аудитории и вечный говлот меня бы точно довели до чего-нибудь нехорошего. Нет, ну не рубить же им конечности и отрезать языки, а так хотелось. Ведь реально методы рабочие, доказано целыми поколениями выращенных по ней могущественных, да и просто достойных магов. Но нет, местный крайне мягкотелый менталитет от подобного придет в такой шок и трепет, что от меня начнут шарахаться, словно от стаи темных лордов. А ведь ради избежания именно такого развития событий я приложил так много усилий на других направлениях. Эх, как же было хорошо с японцами и индусами в этом плане. Ребята из сёгуната были просто, по большей части покладистыми и вообще не заставляли меня прибегать к силе. А индусы, чуть что, сразу дуэль с самым дерзким, профилактическое четвертование с последующим исцелением. И все словно шелковые. Со всех сторон плюсы, и ученик получает опыт схватки с заведомо превосходящим его во всем противником, а также испытывает на себе, каково это, лишиться всех конечностей, что тоже является довольно полезным для воинов опытом, и определенный авторитет нарабатывается перед сразу всеми наблюдавшими и услышавшими о подобном наказании, да и просто мозги у большей части славно прочищаются, а здесь же, сука, так не поступишь, не оценит с тук-тук. Тук, в дверь постучали, а вот и ребята, что-то рано, или это я потерял счет времени, да нет, закончил даже раньше, чем планировал, входите, произнес я, открывая дверь телекинезом, профессор, хором произнесли близнецы, вы просили зайти, ага, кивнул я, развернувшись к ним, было такое, в общем, сегодня больше занятий не будет, можете отдыхать, как и завтра, закончил я, с улыбкой глядя в широко раскрытые глаза ребят. Да уж, за последние месяцы, получается, это будет первый их свободный день, не нагруженный по самую маковку. Ведь, если задуматься, я даже получаса свободного не оставлял детям, если не брать во внимание сон и приемы пищи. Так что, наверное, понимаю их удивление. Однако же, это все точно было не зря. Я еще раз окинул всех троих учеников взглядом и припомнил похожую картину, но тогда они лишь подписывали ученические контракты. Эх, изменились детишки, вытянулись, окрепли. Близнецы не слабо так раздались в плечах и приобрели некоторый рельеф. Старая одежда на парнях точно сидела бы в обтяжку, так и норовя порваться при первом же неосторожном движении. В магическом плане также наметился прогресс. Но тут с какой стороны посмотреть, ведь ребята стали мощнее, в среднем, аж в целых два раза. Однако уже с моей стороны, что одна капля силы, что две, в общем, понятно, собственно эта передышка в занятиях нужна не только для отдыха, вот уже четвертый день, как ребятишки почувствовали свою магию, так что сейчас им самое время поиграться с телекинезом, чем они, как я думаю, и будут заниматься ближайшие пару недель в свободные часы, ну и, разумеется, до этого прекрасного момента я заставлял учеников ежедневно и как можно чаще спускать ману, на что угодно, главное, чтобы не до истощения, ведь это по большому счету единственный способ развития резерва. Да неужели, выдохнул Джордж, ощутимо расслабившись телом, я уж думал, что вы зовете, чтобы снова увеличить нагрузку. Нет, улыбнулся я, отдыхать тоже иногда надо. Тут основное слово иногда, если кто не понял. Да-да, мы все поняли, живо закивал Фред. Так это, мы свободны, да, кивнул я, есть идеи, чем заняться, разумеется. Воскликнул парень, спать, поддерживаю, вздохнул Джордж и пойду, пожалуй, исполнять, ага, как-то резко сбавил в эмоциях и Фред, чуть не зевнув, но все еще старался выдерживать уже начатую линию, у нас мало времени, надо выспаться за все три месяца, два с половиной, уже привычно поправил брата Джордж, до свидания профессор, вы же будете на поезде, да, вновь кивнул я, там и увидимся, смотрите не проспите. «Да как можно?» – улыбнулся Фред и они с братом спешно ретировались. «Видно, подозревают, что могу передумать. Эх, а я ведь ни единого раза не нарушал слова. По крайней мере при них и, тем более, против них. Дафна, я перевел взгляд на девочку, а ты чего не ушла, учитель, девочка, как и всегда, при обращении ко мне слегка склонила голову. Черт, вот никак из нее пока не получается выбить эту дурацкую привычку. Хорошо, хоть это хотя бы безвредное, в отличие от острого языка близнецов, я хотела спросить, а как еще можно развивать контроль магии? По-разному, я пожал плечами, пока тебе и парням нужно просто привыкнуть к такому способу взаимодействия с миром. Потом начнется самое веселое,